как же хорошо. Я вдруг понял, что могу управлять своим полетом при помощи дыхания. Куда я подую, туда и меня понесет. Как же это круто, я могу летать. Мне незачем больше мучиться с хранилищами и долго спускаться. Я могу просто слететь вниз, как легкая пушинка. Да прямо сейчас, вниз. Так, стоп. Что значит слететь вниз? Я попытался отвесить себе пощечину несколько раз, и ни разу не смог попасть. Черт, нужно как-то прийти в себя. Рой, что со мной происходит? Рой, мой голос был таким глубоким, что я снова повторил. Рой, как же круто звучит мой голос. Да я же не человек, я музыкальный инструмент. Я могу, так, собраться. У тебя сильное, токсическое отравление, инея. Рой менял цвета как хамелеон, а потом и вовсе стал менять фактуру. Так, зафиксируйся, Рой, не нужно линять. До меня понемногу стал доходить смысл его слов. Этот, хамаон, еще и галлюциногенный. И после смерти смог досадить. Ненавижу, блин, кошаков. Как его нейтрализовать? Как же круто звучит мой голос. Я снова стал уплывать куда-то далеко. Камень, оказывается, был жидким. Как я раньше этого не замечал, и он уносил меня бурным течением. Нейтрализаторы из рациона значительно ослабили воздействие токсина, но они не справляются, чемпион. Ориентировочно нужно употребить 7 рационов. Даже несмотря на то, что я ничего не соображал от осознания того, что для нейтрализации этих галлюцинаций нужно потратить столько пайков, меня стала душить жаба. Она была скользкая, с очень мускулистыми человеческими руками. На плече у жабы был вытатуирован якорь. Мне было хорошо видно, я стоял и наблюдал, как жаба душит меня лежащего. Сознанием дела подходит гадина. Да я сейчас сдохну. Нужно, чтобы меня вырвало. Нужно вставить 2 пальца в рот. Так, а где мои пальцы? Они заблудились в бесконечных тоннелях. Интерлюдия 6. Бой продолжается. Торвальд лежал в капсуле и ждал, когда закончится итоговая синхронизация. Он был очень зол. Элементарное задание не выполнено, к тому же его слил какой-то новичок. Он пропустил логи и вытолкнул стекло, выбираясь из капсулы. Черт, еще и снаряжение потерял. Его дела и правда были плохи. Он сильно проигрался на тотализаторе и в итоге попал на пекло с полным нулем на счетах. Часть долга покрыл дальний родственник, но лучше бы он этого не делал. На пекле ему тоже не шла удача. Если заниматься небольшими делами, типа охоты на больших животных, он был в плюсе, но это совсем не те деньги, которые требуются. Стоило взяться за более серьезное дело, и Торвальд терял куда больше, чем смог бы заработать даже, в случае успеха. Эти 2 года были для Торвальда самой затяжной полосой неудач. К тому же сейчас, немалая часть того, что он накопил, уйдет на новую амуницию. Он не любил дешевых вещей, и всегда закупался самым дорогим снаряжением. Выбравшись из капсулы, он размялся, проверяя все системы и модули. Когда ты обычный человек, то восстановление в капсуле практически ничего не стоит. Но когда ты встаешь на путь самоулучшения, система дерет 3 шкуры за каждый модуль, мутацию или модификацию. И уж лучше проверить, все ли нормально восстановилось. Сбоев практически не бывает, но не хочется становиться исключением. Разминая шею и проверяя модификаторы в глазах, он встретился глазами с еще одним свежевоскрешенным. Да это же! Охренеть! Вот это совпадение! Протянул Старикс. Хищно улыбнувшись, он бросился на врага. Генри, привет! Толстяк, как обычно, уселся напротив. Удалось немного разузнать об этих типчиках. Генри заинтересованно посмотрел на собеседника. Первый — это Старикс. Толстяк, отдав команду и переслал файлы в поля зрения собеседнику. На планете чуть больше 2 месяцев. Отмороженный. До этого состоял в военных подразделениях на рассвете 7. Уровень невысокий, но парень не промах. Недавно группу басмача вынес. Там, конечно, всякий сброд был, но он и самого басмача как-то уложить умудрился, при том, что сам 52 уровня. Генри присвистнул. Молодец парень. Далеко пойдет. Или не пойдет. Что его с Хельгой связывает? Проверяем. Пока вообще ничего. Он на рассвете вылупился, она там не была. Наши пробили архивы, они даже из разных столетий. А так, есть чем прижать. Долг большой. Долг нормальный, но уж больно резво он его гасит. Правда, есть один курьезный случай. И он 5 часов назад засветился. Очнулся в генераторе и накинулся на Торвальда. Они там серьезно пошумели, Три капсулы в хлам разнесли. Торвальд, это тот неуравновешенный. Ага, известно, что не поделили. Даже не интересовался. Торвальд редкостный персонаж. К нему с теплотой разве что гекконы относятся. Ну да, чести не имел, но слухи долетали. И что с ними дальше? Сидят в изоляторе у Атланта, до выяснения. Скорее всего, допники к долгам припаяют, да отправят дальше постигать необъятный миниат. Ясно. По второму. Да это вообще нулевка. Вчера только вылупился. Хотя мне слили инфы. И уровень хороший апнул, и галзам заработать пару миллионов успел, и подписчиков 600 тысяч насобирал. Что-то хренью попахивает. Согласен, и проверить никак, видео не снимает, но судя по отзывам, он за день 3 уязвимости нашел. Да ну, ну да, есть правда хорошая новость. Ну, этот кретин не отключил стрим, похоже даже нужду с прямым включением справляет. Серьезно, ага, и где он сейчас? Пока не ясно, со вздохом ответил толстяк. Где-то в темноте, видимо восприятие как-то успел качнуть, а черноту, сам понимаешь, не высветлишь. Хотя последние часы он вроде в отключке. Подумав, добавил он. Короче, какие указания будут? Этого, Терекса, ну, ты понял, как выпустит, пакуем. И второго, как проявится, туда же. Последим за поведением этой полубезумной. Если ей по боку будет, отпустим, что-нибудь компенсируем, может быть, или к себе возьмем. После небольшой паузы он добавил. А если она засуетится? Начнем переговоры. Глава 42. Еще только один раз. Я очнулся от того, что меня буквально выворачивало наизнанку. По ощущениям было именно так. Согнувшись пополам, я обнаружил, что свесился над самой пропастью. Еще чуть-чуть и полечу вниз. Громко вскрикнув, я вцепился в каменный пол и подтянул себя подальше от края. Мой желудок, казалось, поджаривает на костре десяток умелых шашлычников. Перед глазами все плыло. Окружающий мир воспринимался заторможенно, будто в замедленной съемке. Краем глаза, я заметил, как в дальнем углу зала сидит жаба и презрительно качает головой. Черт, я вызвал ячейку, и в срочном порядке, влил в себя, один за другим, два рациона. Помогло не сильно, но моральное удовлетворение принесло. Да и жаба перестала маячить. Рой, голос хриплый, как у алкоголика. Сколько я здесь провалялся. Привет, чемпион. «Приятного пробуждения!» В своей обычной манере продекламировал помощник. «Ты спал всего 7 часов!» «Сколько?» «Ты спал всего 7 часов!» Я услышал с первого раза, огрызнулся я. «Что там у меня со здоровьем?» «Общее состояние здоровья. 38%. Сильное истощение. Обезвоживание. Перелом левой руки. Легкое сотрясение мозга. Растяжение голеностопного сустава левой ноги. Сильное токсическое отравление. Сильное пищевое отравление, уровень токсичности 37%, сильное повреждение внутренних органов, оценка ущерба в процессе. Теперь даже и не знаю, удачу эта пещера приносит или наоборот, но картина почти в точности повторяет вчерашнюю. Ладно, нужно приходить в себя и двигаться дальше. Чувствую я себя отвратительно. Честно, хочется сдохнуть. И что-то мне подсказывает, что если я спрошу совета у Роя, он тоже порекомендует умереть. Но я ведь не ищу легких путей. Так, подняться, собраться с мыслями и вперед делать дела. Когда сдохну, тогда и отдохну. А сейчас, пока могу ходить, вперед. На периферии зрения жаба согласно кивнула. Немного подумав, я влил в себя еще один рацион, затем, поднявшись на ноги, прошелся взад-вперед. Шатало меня знатно. Сейчас, если и спускаться при помощи ячеек, то только ползком. Что, собственно, я и попытался сделать. Получалось паршиво, но таким образом я смогу спуститься, чтобы я еще раз какое-то мясо в себя засунул. Ворчал я. Все. Привет, вегетарианство. Ты готов сделать промежуточный отчет? Спросил Рой. Ага, этот ваш хамаон штырит не хуже мухоморов.